Алена Слюсарева вскочила, пригладила волосы рукой, несколько раз одернула блузку и быстро сунула ноги в туфельки на высоком каблуке. Они обещали друг другу, что вместе вернутся домой. Теперь это невозможно. Лидия мертва. Алена отправляется одна, денешенька. Грэнс вызвал такси, так было лучше. Чем меньше полицейских, замешанных в это дело, тем ему проще. Вместе с Аленой они вышли на улицу. Пожилой мужчина со своей юной спутницей. Пожилой мужчина со своей юной дочерью. И никто не догадывался, что это был полицейский и проститутка, которую он отпускал домой. Она села на заднее сиденье, и автомобиль сразу же влился в плотный, как всегда по вечерам, поток машин. Северный берег, улица Васы, Королевская миля, площадь Стюре, а потом через улицу Вальгаллы и остров страдальцев вниз в гавань. Она сюда никогда не вернется. Она вообще больше не покинет Литву. Это она знала точно. Хватит. Попутешествовала. Грэнс расплатился с таксистом и отправился к терминалу для отъезжающих. Следующий паром отправлялся из Стокгольма меньше, чем через 2 часа. Он купил билет и протянул его ей. Она вцепилась в него мертвой хваткой, такое впечатление, что она не выпустит его из пальцев, пока не сойдет на берег в родной Клайпеде. Это сложно себе представить. Она покинула тот город, когда ей было всего 17. Она не слишком долго раздумывала, когда 2 мужчин предложили ей работу, хорошую зарплату и оплаченный билет. Город, из которого она тогда уехала, был нищим, неблагополучным, и изменений к лучшему не предвиделось. Она должна была отсутствовать несколько месяцев, а потом вернуться. Но Янушу она ничего не сказала и до сих пор не знала, почему. Она тогда была другим человеком. Всего 3 года назад. Но то было другое время, другая жизнь. И теперь она чувствовала себя намного старше своих ровесниц. Искал ли он ее? Расспрашивал о ней. Он так и стоял у нее перед глазами. Янош, это воспоминание им не удалось у нее отнять. Они трахали ее, плевали в лицо, но самое дорогое ей удалось уберечь. Где он сейчас? Янош, жив ли он? Как выглядит? Эверт Грэнс сказал, чтобы она шла за ним и довел ее до самого конца терминала, где был кафетерий. Он угостил ее кофе с бутербродом. Она поблагодарила его и съела все до крошки. Он купил 2 газет, и так они сидели за столиком, читая каждое свое в ожидании посадки. С тех пор не прошло и суток. Лена Нордваль сидела за кухонным столом, глядя прямо перед собой, сама не зная на что. Сколько еще времени должно пройти? 2 дня? 3? Неделю? 2 недели? Год? Вечность? Этого ей и не нужно знать. Не нужно. Только не сейчас. Сзади нее кто-то был, она только что почувствовала. Обернувшись, Лена увидела, что на лестнице, ведущей на 2-й этаж, сидит дочь и молча смотрит на нее. «Ты долго тут сидишь?» «Не знаю». «А почему на улицу не идешь?» «Там дождь». «Их дочери 5 лет». «Ее дочери 5 лет». «Об этом тоже ей придется теперь думать. Ее дочь». «Оглянись вокруг». Больше взрослых в этом доме нет. Она осталась одна, лицом к лицу с будущим. «Долго еще, мам?» «Что долго?» «Долго еще папа будет мертвый?» Ее дочь звали Эллен. На ногах у нее были сапожки, мокрые и грязные. Лена этого не замечала. Эллен прошла через всю прихожую к кухонному столу, оставляя за собой комья мокрой земли, которых Лена не видела. «Когда он вернется?» Эллен селась рядом. Лена это заметила, но просто смотрела, не слыша, как девочка задает все новые вопросы.